и ощущение радости, когда кит приплывал к берегу, было предчувствием именно этой встречи, ожиданием счастья. Рэу опустился на траву, увлекая за собой Нау. Кружилась голова, все оказалось окутанным радужной дымкой, и тело словно было погружено в теплый китовый фонтан, обволакивающий, ласкающий прикосновением своих нежных струй. Иногда Нау казалось, что она летит высоко над поверхностью земли, и мягкие светлые облака несут ее вслед за легким ветром. И одновременно с этим ощущением росло и другое. Хотелось слиться воедино с мужчиной, и это желание было таким сильным, что Нау чувствовала боль от этого желания. Иногда боль наполняла все нутро ее, стараясь вырваться наружу, но не находила себе выхода. Нау хотелось кричать от рвущихся изнутри воплей, но она не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь. Нау слушала шум китового фонтана, взрывающего воздух над морской волной. «Рэу!» — чудилось ей. «Рэу! Рэу! Рэу!» произнесла она несколько раз и открыла глаза. Лицо Рэу было совсем близко, и большие его черные глаза вбирали в себя девушку, топя ее в мерцающей жаркой черноте. Теперь Нау не чувствовала ни страха, ни тревоги. Она еще и еще раз убеждалась в том, что именно этого ей не хватало, именно этого она и ждала. Она только не догадывалась, что это самое придет к ней в облике мужчины, вышедшего из кита. И вдруг, словно солнечный раскаленный луч, прошел через все ее тело. И первая мысль ее была: «Разве боль может быть радостью?» И тут же ответ: «Да, боль может быть самой высокой радостью, от которой хочется кричать и плакать светлыми горячими слезами». Луч бродил по ее телу, зажигая его, рождая невидимый огонь. И хотелось только одного — чтобы это продолжалось бесконечно долго, вечно. Когда Нау пришла в себя, то в первое мгновение она испугалась того, что все это ей показалось или приснилось. Но Рэу, так она мысленно назвала мужчину, сидел с ней рядом и держал в руках ее черные волосы, переливая пряди из одной руки в другую. Он улыбнулся, и лицо его озарилось необыкновенным светом. Он рассматривал Нау, приближая свое лицо к ней, касался кончиком носа ее носа, и это прикосновение снова разжигало теплившийся в сердцах огонь. «Разве боль может быть радостью?» «Высшая радость приходит через боль», — ответил Рэу. Вместе с его словами Нау ощутила знакомые запахи моря, соленые пыли, водоросли, мокрой гальки и распыленных по берегу красных морских звезд. Перед заходом солнца Рэу встал с примятой травы и зашагал в сторону моря. Нау шла рядом. и чем ближе был шум морского прибоя,